Глава 10. Примерно полтора года назад. Вена. 1. Нет ничего прекраснее, чем беззаботно играющие у новогодней елки счастливые и красиво одетые дети. И совершенно безразлично, где это происходит, в Париже, в Рязани или в Нью-Йорке. У них за бугром этот праздник с участием пахучей зеленой лесной красавицы называется Кристмас. А у нас Новый год. Но для детей это никакой роли не играет. Они одинаково хорошо умеют наслаждаться и тем, и другим. Главное, чтобы было весело и чтобы родители не мешали. Кристмас в Вене – явление даже для повидавшего мир россиянина не совсем обычное. Подготовка к нему начинается здесь как минимум за 4 недели, до 24 декабря. И все это время на основных городских улицах и площадях вы обязательно ощутите атмосферу постоянного праздника. Порой создается впечатление, что ты находишься в неправдошнем, сказочном мире или в мультфильме. Так ярко и фантастично выглядят дома, витрины магазинов, деревья и лишь слегка припорошенные снегом полянки многочисленных венских скверов и парков. Верочка готова была раствориться во всем этом нереальном великолепии. Она постоянно подзывала к себе Вадика, 6-летнего проказника и баловня всей семьи, стараясь привлечь его внимание то к поющим в витрине магазина гномикам, то к рассыпанной кругом, словно бисер по бархату, разноцветной иллюминации. Вадик и сам уже был способен находить интересующие его вещи, поэтому дергание от мамы к витринам с игрушками или настоящими, а не модельными пистолетами и обратно очень его раздражало. «Да оставь ты его в покое», — обернувшись к жене, предложил Константин. «Пусть побегает немного самостоятельно, лучше спать будет». Верочка надула губки, но потом решила на мужа не обижаться. Все-таки это он привез ее на Кристмас сюда, в Вену. Это он купил ей сегодня прекрасное новое платье, в котором можно спокойно пойти в любые гости или даже на бал. Это он в семье добытчик и трудяга. Мужчины шли чуть поодаль. У них, как всегда, разговоры только о делах, бизнесе и футболе. Другое дело Зинаида, жена этого русского венского банкира. Она сразу, видно, человек разносторонний, много может рассказать о моде, о театре, знает все последние сплетни об артистах и их возлюбленных. А раз муж не хочет, чтобы я за Вадиком следила, вот и хорошо, пусть это делает сам. С этими мыслями Верочка повернулась к Зинаиде и сделала вид, что увлеченно слушает ее рассказ о последних гастролях в Вене Пласида Доминго. Хотя на самом деле с завистью изучала темно-коричневое норковое манто своей спутницы. Александр Евгеньевич Хлебников не случайно лично взялся опекать прилетевшего в Вену на неделю с семьей Константина Лихтера. То, что они с Верочкой вместе учились в Рязанской школе, было прекрасным поводом для встречи. Но совершенно не ее причиной. Причина была другая. Константин Лихтер управлял фондами одной из крупнейших российских страховых компаний «Роскос». Уговорить его застраховать от всевозможных российских катаклизмов часть капитала в заграничном банке – вот что было главной задачей Александра Евгеньевича на ближайшие 5 рабочих дней. «Мы можем сделать это очень красиво», – излагал свои мысли Сашка. «Я подготовлю проект, под который твоя контора выделит, скажем, 10 миллионов долларов. Вы же все равно должны инвестировать куда-то часть страховых средств, временно не участвующих в процессе». «Мы так и делаем», — подтвердил Константин. «Эти деньги мы за полгода провернем на бирже и вернем назад. Предлог для возврата тоже будет логичным. После завершения первого этапа проект покажется вам неперспективным». Таким образом, ничего не потеряв, вы получите чистые бабки. Причем все они останутся на Западе, там, где вы укажете. И сколько это получится? Константин всегда скептически относился к такого рода предложениям, потому что не верил в легкие деньги. У него у самого свободные средства появились лишь совсем недавно, да и было их не так уж много. Вот семью за границу вывести, да квартиру новую купить. Получится весьма прилично. Можно смело рассчитывать процентов на 15 годовых. За полгода это 750 тысяч. Я думаю, тебе стоит взять в партнеры, скажем, генерального директора или кто там у вас главный, и все. Если поделите прибыль пополам, то на 350-400 тысяч можешь рассчитывать смело. Проект нам нужно проводить через правление. Баснословные цифры, которые называл ему Сашка, буквально пьянили. Правление потребует гарантий. Естественно, Сашка, казалось, только и ждал этого вопроса. 10 миллионов будут прогарантированы одним из западных банков. Хочешь немецким, хочешь австрийским. Немецким лучшим. — неуверенно произнес Константин. — Значит, будет немецкий. Единственное, что вам придется самим сделать, так это получить добро от Центробанка. У вас ведь иностранная лицензия есть? — Это у нас есть, и разрешение мы тоже получим. Не в первый раз. — Вот и отлично. Значит, готовлю проект на 10 миллионов. — Давай для начала на 5. Хорошо, пусть будет на 5, хотя эта сумма для нас и не очень интересная. Но для друзей придется потрудиться и на небольших инвестициях. Блеф всегда был неотъемлемой составляющей Сашкиной тактики в области вытягивания средств из бездонных карманов новых русских. Что же у них тогда считается большими инвестициями? Подумал, в свою очередь, Константин, а вслух сказал. «Если на 5 получится так, как ты говоришь, потом можно будет провернуть то же самое с 10. «Правильно рассуждаешь», — похвалил его Сашка. «Осторожность, мать бережливости. Я пришлю тебе черновой проект на следующей неделе». «Можешь не очень торопиться, у нас в России до 10 января сплошные праздники». Это хорошо, а то у меня действительно дел сейчас не в проворот. Австрийцы 100 миллионов в первом квартале обещают. С такими деньгами, да еще на рычаге 20, можно самому рынок двигать. Пришлю в середине января. Подходит? Подходит. Я как раз с председателем поговорю. Переговори. Зина, окликнула супругу, давай в Штефан. Зайдем, пару свечек поставим. Примечание. Собор святого Штефана, главный католический собор Вены. Конец примечанию. Мы с Константином за успех предприятия, а вы за наше с ним бесценное здоровье. Второе. Тонкий солнечный луч, прорвавшийся между двух тяжелых портьер, нарушил Сашкин сон. Точнее, это был не сон, а какое-то полузабытие, полудремота. То состояние, когда не хотелось ни шевелиться, ни открывать глаза, а просто, распростершись по кровати, лежать без движения и вдыхать витающий в комнате тонкий аромат ее тела. Он огляделся. Элизабет рядом не было, она была в душе. Еще 5 минут блаженного отдыха после бурных объятий, и ему тоже нужно одеваться и ехать обратно на Калингасе. А как не хочется отсюда уходить? Ладно, скоро настанут другие времена, и она каждый вечер будет встречать его с работы. ужин на двоих при свечах, подавать им будет старый, но преданный дому слуга, а повара они выпишут из Франции. Повар пусть будет молодой, молодые способны на смелые кулинарные эксперименты. Нет, пусть будет повар тоже старый. Пусть в их доме все, кроме них самих, будет старинным. Тогда их с Элизабет молодость продлится вечно. А что? Ему 31, ей на 8 лет меньше, через 10 лет ему 41, а ей всего 33. Еще через 10 лет Сашка не без удовольствия констатировал, что и через 20 лет она все равно останется на 8 лет моложе. Хорошо. Элизабет вошла в комнату, завернутая в белое махровое полотенце. «Можешь идти принимать душ, а я пока займусь волосами». Она мотнула мокрыми прядями из стороны в сторону, и на Сашку полетели теплые капельки. «Я уже под душем», — добродушно проворчал он, но послушно вскочил на ноги и отправился туда, куда ему указали. Решение оставить Зинаиду и жениться на Элизабет пришло к нему не сразу. Сначала он думал, что эта короткая любовная интрижка не продлится дольше, чем положено обычным любовным интрижкам. Оказалось, что нет. Чем больше внимания он уделял Элизабет, отнимая его, собственно, от своей семьи, тем меньше ему хотелось, чтобы эта связь оборвалась. Было приятно, что она ничего не требует и не возмущается, когда официальные мероприятия не позволяют ему приехать на их традиционное свидание в отеле «Шварценберг». Не обижалась она и тогда, когда весь уикенд он вынужден был проводить с семьей. Порой ему даже казалось, что она относится к нему с безразличным пренебрежением, оставляя за собой право в любой момент поставить точку и раз и навсегда разорвать их затянувшиеся любовные взаимоотношения. Но по какой-то одной ей известной причине она этого не сделала вовремя, и Сашка решился на развод. Он вышел из душа, когда Элизабет с бокалом шампанского в руке стояла у окна номера, наблюдая за играющими в парке детьми. Почувствовав его приближение, она обернулась. «Я хотел тебя кое о чем спросить», — неуверенно начал Сашка, затягивая пояс на толстом махровом халате. «Спрашивай», — пригубив шампанское с томными нотками в голосе, откликнулась Элизабет. «Как бы ты прореагировала, если бы я развелся с Зинаидой?» «А ты считаешь, что вы еще женаты?» — с иронией откликнулась она, глядя на Сашку снизу вверх, из-под огромных опущенных ресниц. «Формально, да. А ты хочешь быть формально свободным? Зачем это тебе?» Элизабет устроилась в кресле у телевизора, открыв для обозрения свои длинные холеные ноги. «Я собираюсь жениться». «Тогда правильно. Сначала лучше развестись». «У вас в России, наверное, судят за двоеженство?» «Судят». «Ты не поняла. Я хочу жениться на тебе». Элизабет встала. Она ждала этих слов почти 5 месяцев, и, наконец, они прозвучали. «Ну вот, теперь ты окончательно мой», — подумала она не без гордости, и, аккуратно поставив бокал на журнальный столик, бросилась к нему в объятия. «Я понимаю, что ты согласна, — на всякий случай еще раз спросил Сашка, когда Элизабет наконец разомкнула руки. — Мы с тобой будем феноменальной парой». «Да», — подумал Сашка. «Такой богатой семьи, пожалуй, здесь в Вене еще не было. Она, конечно, не догадывается, что кроме настоящего делового мужчины получает в придачу мешок, доверху набитый долларами. А с ее личными средствами таких мешков станет 2. И правильно, что она до сих пор не решилась отдать в распоряжение Rockwell Space Bank свои 100 миллионов. Теперь он распорядится ими значительно умнее. Значительно умнее. Третье. 5 месяцев работы в Rockwell Space банке показались Майклу Горфнеру сущим раем. «Ну надо же! Никаких тебе разборок, никаких ночных бдений у засекреченных вилл, ни угроз по телефону, ни устрашающих писем, ничего. Обычная рутина». Всю свою сознательную жизнь Майкл гордился тем, что первым чувствовал запах опасности. В детстве это удивительное чувство помогало ему сражаться и побеждать подкарауливающих за углом мальчишек из соседней школы. Оно же не раз спасало ему жизнь потом, когда он служил в полиции, и уж совсем незаменимым оно стало в период работы с Кетлером. Здесь, в банке, у него вдруг появилось ощущение, что его феноменальное чутье атрофировалось и больше ему не служит. Настолько спокойно и просто все проходило у господина Хлебникова. Майклу выделили прекрасный кабинет, окна которого выходили в узкий переулок, ведущий к рингу. Наискосок гостиница «Плаза», а дальше главное полицейское управление. Замечательное соседство для офшорного банка, зарегистрированного в Науру. Но, несмотря на это, знаменитое чутье так ни разу и не побеспокоило своего хозяина. Может быть, все действительно так гладко и спокойно? Разговаривая с Кетлером, последний раз он понял, что тот весьма заинтересован побольше узнать об этом новоявленном русском миллионере. «Растут, как на дрожжах», — пожаловался он тогда Майклу, — «такого на моей памяти еще не было». Я видел разные взлеты, но чтобы каждый год в моем списке появлялось по сотне русских — никогда. И что плохо, так это абсолютно непонятно, кто из них собирается выжить и кто планирует окончить свои дни в бесплатных номерах с естественной кондицией, стальными дверьми и решетками на окнах. Пока Майклу нечего было сообщить своему бывшему боссу, да тот особенно и не настаивал. «Так, приглядись просто», — сказал он ему на прощание. «Мне не этот конкретный русский важен, а принцип. На чем они делают деньги? Как им удается уходить от налогов? И каким образом, собственно, они ухитряются так долго сохранять в тайне свои немыслимые накопления?» Майкл все время помнил этот, как бы между прочим, заданный вопрос. Но никаких полезных сведений, которые можно было бы сообщить Кетлеру, пока не находил. Оксана, секретарша Хлебникова, показалась Майклу именно тем объектом, который при желании может принести пользу в процессе познания выдающихся секретов русского банковладельца. В том, что Хлебников – собственник Rockwell Space, Майкл не сомневался. Он, конечно, знал, что официальными владельцами являются две офшорные и одна австрийская фирмы, но кто за ними стоит, было известно только весьма узкому кругу лиц, к которым Майкл пока не относился. Оксана, ведущая всю доверительную переписку Хлебникова, безусловно, знала многое. По каким-то вопросам, возможно, даже больше, чем его лучший друг и первый заместитель Петр Смирнов. Предложение Майкла поужинать в интимной компании Оксана приняла так, будто никогда не сомневалась в том, что такое предложение рано или поздно последует. Она искренне считала, что обязательно должна нравиться всем мужчинам, и что они, глядя на нее, только и думают о том, чтобы затащить ее к себе в постель. Однако после бездарно проведенных 3 часов в ресторане на Кертнере Майкл думал как раз о другом. Поэтому, когда у дверей подъезда, где жила Оксана, она вдруг стала ломаться и изображать из себя первозданную невинность, он спокойно сказал ей «пока» и поехал к себе домой смотреть второй тайм матча испанской лиги «Барселона» и «Валенсия». В следующий раз он, не спрашивая согласия, повез ее прямо к себе. Оксана сопротивлялась не очень активно, и поэтому они оба довольно скоро смогли получить то, на что, собственно говоря, и рассчитывали в этот вечер. Потом он вызвал такси, и она уехала к себе. А Майкл долго лежал на кровати с закрытыми глазами и думал. Путь к секретной переписке Хлебникова теперь был для него свободен. Для Оксаны вполне достаточно, если он пару раз в неделю будет привозить ее сюда и доставлять маленькой русской обезьянке немного радости. А как же он сам? Оксана, как он и предполагал, оказалась не слишком интересной любовницей. Одним словом, в постели она ему откровенно не понравилась. А жить вот так, два раза в неделю, насилуя себя из-за каких-то там китлеровских интересов, он не мог. Повернувшись на бок, Майкл взялся за телефон. Номер он помнил наизусть. «Лишь бы она не переехала, лишь бы сняла трубку», — приговаривал он про себя, вслушиваясь в длинные безнадежные гудки. На седьмом из них в трубке что-то щелкнуло, и заспанный голос Вероники прошептал: «Алло». Майкл даже растерялся. Он не ожидал, что все окажется так просто. Он был почти уверен, что не найдет ее по старому адресу в Вене. Она очень легко могла исчезнуть в неизвестном направлении с этим своим русским Владимиром или с кем угодно другим. Вероника — девочка что надо. И с мужиками у нее проблем никогда не было. Вернее, она всегда страдала от того, что их, мужиков, было слишком много. «Вероника?» «Майкл?» Она сразу узнала его голос. «Да, представь себе, это я. Не ожидала, не ожидала. Ты хоть представляешь, сколько сейчас времени?» «Не представляю. Ты ведь знаешь, я живу вне времени и пространства. Сейчас я, например, почти на подлете к твоей квартирке. И время для меня остановилось. Майкл, что?» «Тебе лучше не приходить сюда. Ты что, не одна?» «Да», — соврала Вероника. Ей не хотелось видеть Майкла. Она уже давно и окончательно вычеркнула этого бывшего немецкого полицейского из своего списка. Хотя с ним в постели ей было необычайно хорошо. Можно даже сказать, он был лучшим из известных ей любовников. А знала она многих. «Это у тебя серьезно?» Майкл был готов к чему-то подобному, но не привык сдаваться. Ему нужно было, чтобы его победили, только тогда он подчинялся силе или обстоятельствам. «Серьезно? Тогда ладно. Как ты там вообще?» «Вообще я сплю». «Понятно. Тогда пока». Майкл повесил трубку. Ему, в отличие от Вероники, не спалось, и он решил посмотреть, что это за новый ухажер появился у его бывшей любовницы, и нельзя ли с ним договориться по-хорошему или как получится. Майкл натянул джинсы, футболку, накинул традиционную свою кожаную куртку, потянулся к вешалке за кобурой, но потом раздумал. Снял с крючка ключи от машины и спустился вниз. «Я только полюбуюсь на этого типа со стороны, вот и все», — уговаривал сам себя Майкл, спускаясь по лестнице. «Ну, может быть, посмотрю, где он обитает или работает, только бы это был не негр. После негра я к Веронике притронуться не смогу». Но внутренний голос твердил ему обратное. «Ничего, еще как сможешь. И после негра, и после китайца. Или ты действительно полагаешь, что в ее бурной жизни ни одного негра, желтокожего или индейца не было? Ошибаешься, брат Майкл, ошибаешься». Он проторчал напротив ее подъезда 3 часа. Было 1:30, когда в знакомом окошке на 4-м этаже наконец зажегся свет. Еще через 40 минут свет погас, и она сама выскользнула из дверей, села в припаркованный тут же видавший виды Volkswagen и, проехав буквально в полуметре от Майкла, лихо свернула за угол. Майкл за ней не поехал. Он вылез из машины и подошел к подъезду. Нажал кнопку звонка в ее квартиру, подождал. Нажал еще раз, отошел на два шага и убедился, что свет в ее комнате так и не загорелся. Тогда он достал из внутреннего кармана куртки ключ и вошел внутрь. По развалу, который царил в Вероникиной квартире, он сразу понял, что она его обманула. Ночью у нее никого не было. И мало того, сегодня она никого к себе тоже не ожидает. Вероника была настоящей женщиной, и как настоящая женщина никогда не могла позволить себе пригласить в дом мужчину, не будучи уверенной, что на вешалке в прихожей не болтается пара бюстгальтеров, а раковина в ванной не завалена разноцветными трусиками. Как раз все это Майкл не без удовлетворения обнаружил в наличии. К одному из бюстгальтеров он прицепил записку с номером своего мобильного телефона и, аккуратно прикрыв дверь, вернулся к машине. Он был уверен, что она позвонит, и не ошибся. Вероника позвонила через 3 дня. Видимо, ровно столько времени ей понадобилось, чтобы добраться до болтающихся на крючке в прихожей аксессуаров. «Майкл, привет. Ты просил позвонить?» «Ну почему все женщины так любят врать? Она же ведь прекрасно знает, что я просто оставил ей свой номер. А звонить или не звонить — это уже ее инициатива». «Да, просил». Тем не менее, с готовностью подтвердил он. «Ты сегодня вечером свободна?» «Вообще-то занята». Майк молчал. «Еще одна женская штучка. Раз занята, так чего тогда звонишь? Хочет, чтобы ее поуговаривали. Хорошо. Ну, Вероника, мы так давно не виделись, мне столько нужно тебе рассказать. Да еще и извиниться за свое свинское поведение». «Ну и, конечно, извиниться», — не без труда выдавил из себя Майкл. Они договорились встретиться в том же самом кафе неподалеку от ее дома. Настроение у Майкла было хорошее, и по этой причине он старался пропускать мимо ушей всю ту чепуху, которую несла Вероника относительно позапрошлого лета и их не совсем удачного приключения в Монте-Карло. Но девушка не унималась, и когда ему окончательно надоело выслушивать ее необоснованные претензии, он осторожно положил свою тяжелую ладонь на ее коленку и сказал, постаравшись придать голосу как можно больше чувственного нетерпения: «Послушай, дорогая, кончай свои глупости. Ведь сама же прекрасно знаешь, зачем мы друг другу нужны. И про хахеля своего нового ты мне зря лапшу на уши вешала. Нет у тебя никого, я проверил». «Все-то ты успел», — безо всякой обиды в голосе отозвалась Вероника. «Может, еще скажешь, что кроме тебя у меня вообще никого быть не может? Или ты вообразил себя Джеймсом Бондом? На кого посмотришь, та и твоя. Знай, со мной такой номер не пройдет». «А какой номер с тобой пройдет?» С этими словами Майкл крепко сжал пальцы под ее коленкой. «Ой, больно!» — громко пискнула Вероника. «Тссс!» Майкл поднес палец к губам. «Не шуми, мы же здесь не одни. Вот когда к тебе поднимемся, тогда пожалуйста». «И не рассчитывай», — Вероника надула губки. «Полтора года не объявлялся, а тут сразу хочешь к девушке в постель забраться? Почему сразу? Сначала поужинаем». Вероника не выдержала и рассмеялась. «Наглец ты, Майкл, вот ты кто». «Странно мне было от тебя это слышать. Будто это я тебя в Монте-Карло бросил. Это ты сама со мной уезжать отказалась. А раз ты здесь, чувствую я, 3-5 тысяч, что я тебе заплатил, не очень надолго хватило. Если бы я захотела, я бы осталась там навсегда. А что твой русский все еще там? Владимир? А у тебя еще какой-нибудь русский имеется? Он уехал в Москву. И тебя с собой не взял? Я сама отказалась. Врешь ты все. Бросил он тебя, да и умотал к своей крале сумасшедшей. Краля как раз здесь осталась. С чего бы это? Владимир сказал, что она с каким-то переводчиком из ОБСЕ связалась. Так ты что, действительно с этим русским того? Чего того? Сама знаешь? Ничего я не знаю. Вероника начала злиться. Если ты имеешь в виду постель, то да. А по-серьезному у нас так ничего и не вышло. Понятно. А не по-серьезному? Это так, как со мной? Не придирайся к словам. Ты же мне жениться не предлагаешь? А он что, предлагал? Сначала предлагал. А теперь даже не знаю. Он уже больше года как в свою Москву отвалил. Так позвони ему. Зачем? Он сам мне звонит. Говорит, что у него там проблем выше головы и с разводом, и с паспортом новым, и с работой, и еще там с чем-то. Майклу тоже стало обидно за Веронику. Девушка она неплохая. И так с ней поступать Владимиру не стоило. Пообещал жениться и смылся. Тоже мне ученый-атомщик. Да она никогда ни от кого ничего не требовала и не ждала. Уж за язык она его точно не тянула. А пообещал, так выполняй. «Хочешь, я его разыщу?» — вдруг неожиданно для себя предложил Майкл. «Нет, не хочу. Он ведь и не скрывается вроде. Телефон мой и адрес знает. Захочет, сам найдется. Ты вот дозвонился?» Майкл понял, что для Вероники это больной вопрос, и решил сменить тему. «А я в Вену надолго. В банке работаю». «Вышибалой?» — улыбнулась Вероника. «Почти. Только жаль, вышибать там совсем некого. Зато там есть молоденькие кассирши». «Секретарши», — подумал Майкл. Когда они уже собирались уходить, в кафе появились двое новых посетителей. Это были мужчина и женщина. Майкл узнал ее издалека. Таких женщин узнаешь даже по тени. Это была она, та самая холодная красотка, которую он видел здесь же в первый день своего пребывания в Вене. Сегодня она была особенно хороша. Длинное черно-белое платье с глубоким вырезом облегало ее фигуру так, словно было предназначено лишь для того, чтобы вызывать у мужчин нескромные желания и доводить до отчаяния встречных женщин. Майкл с трудом оторвал от нее взгляд и, встретив понимающую ухмылку Вероники, пояснил. «Это ваша новоявленная Сиси? Здесь постоянные гости? Ты ее знаешь?» «Я-то нет. А вот ты, видимо, был бы не прочь поменяться местами вон с тем Тимоти Далтоном». Примечание. Тимоти Далтон — английский киноактер, неоднократно игравший роль Джеймса Бонда. Конец примечания. Майкл внимательно взглянул на расположившуюся в самом дальнем и темном углу парочку и чуть не выронил из рук Вероникину шубку, которую намеревался ей подать. Спутником незнакомки оказался друг Хлебникова и его правая рука по банку Петр Смирнов. Первым желанием Майкла было подойти к нему, поздороваться и быть представленным его очаровательной партнерше. Потом он взглянул на Веронику, которая уже начала демонстрировать первые признаки недовольства, и передумал. Раз Смирнов его не заметил, то лучше всего будет также незаметно исчезнуть из кафе. Зачем вообще ему знакомиться с этой куклой Барби? Сегодня у него есть Вероника, а у Барби, похоже, есть Петр Смирнов. Вот когда она попадется ему одна, тогда другое дело. Тогда можно попробовать разыграть и свою карту. Из кафе Майкл вышел, нежно обнимая Веронику за талию. Она не сопротивлялась, понимая, что в этой жизни за неимением лучшего нужно приучить себя довольствоваться тем, что есть.